«Я читал вашу аналитическую записку, координатор», — оборвал его куратор. «Оказать посильную помощь гранд-адмиралу для упрочнения авторитета имперской разведки среди имперского пространства». «Именно так, сэр», — согласился Браво-2. «Это будет наиболее благоприятный вариант развития событий. Так мы сможем авторитетно заявлять имперскому правящему совету о том, что у Бектората имперская разведка приложили свои усилия к делу уничтожения мятежников. Это позволит нам окончательно разделаться с имперской службой безопасности и оптимизировать систему в наших интересах». «Исп уже практически выдохлась», — заявил куратор. «Они нам больше не соперники. Не нужно строить долговременную стратегию из расчета принятия контрразведки во внимание как наших противников. Очень скоро они окончательно докажут свою несостоятельность, и имперский правящий совет отдаст их под наше управление. Гранд-адмирал представляет собой большую опасность». «Как скажете, сэр», — не стал спорить Сергиус. «Да и какой смысл, если Убекторат уже все решил? Будут ли какие-то указания?» «Да», — не замедлил сообщить свое решение куратор. «Мы отзываем флот обороны Тангрена на Ягумалую, в штаб-квартиру. Пусть теперь Траун попробует приказывать кораблям, находящимся в подчинении у гранд-маффа Ардуса Кейна». Браво-2 продолжал сохранять молчание, анализируя все услышанное. После нападения мятежников на Тангрен, Убекторат понял, что, оставаясь в распоряжении стремительно теряющего власть имперского правящего совета, они также утрачивают свои позиции. Поэтому все объекты Убектората и ресурсы командования разведки перемещались в созвездие пяти звезд. Причина выбора нового места дислокации до рядовых исполнителей не доводилась. Приказы спускаются свыше и не подлежат обсуждению, ни в какой форме. Именно поэтому, в ответ на запрос о встрече от гранд-адмирала, Убекторат лишь отмахнулся, подсунув ему Браво-2. Его также списывают со счетов. Тангрен теряет свою значимость для Убектората. Похоже на то, что командование разведки решило переметнуться на сторону более сильного имперского осколка, Содружество Пяти Звезд. Если процесс переноса информации и перевода служащих на это лишь намекал, что отзыв флота, охраняющего как планету, так и верфи на ее орбите, говорил сам за себя. Когда Убекторат отозвал всего один звездный разрушитель типа имперский Стангрена, заменив его победой, Браво-2 уже тогда, две недели назад, понял, что приближается окончательный вывод войск. «Но чтобы вот так скоро, сэр», — осторожно произнес Сергиус, — «без флота база и верфи станут уязвимы перед противником, особенно учитывая тот факт, что противник до сих пор считает ее частью системы Убектората». «Тем лучше», — огорошил его куратор. «Нужно сокращать расходы и собственные коммуникации. Останешься на планете вместе с несколькими группами агентов на случай необходимости. Командовать ими будет майор Малахимран». Браво-2 начал догадываться, что происходит, но хотел выслушать все до конца. Траун хотел себе имперских агентов, что ж, пусть считает, что он их получил. Из 15 гарнизонов на Тангрене останется один. Он уже сформирован из наименее эффективных частей остальных подразделений. Чтобы все выглядело благопристойно, верфи будет продолжать стеречь крестоносец. Малые корабли также отводятся. По нашей информации, корабли Трауна получили повреждения в сражениях в Дофильвианском секторе. Следовательно, некоторое время они будут находиться на верфях и обеспечат безопасность. Дальше пусть разбирается с планетой и верфями сам. Убекторат никому не позволит диктовать себе условия. «Да, сэр», — отчеканил Сергиус. «Так понимаю, содержание Тангрена теперь полностью переходит к имперскому пространству». «Именно так», — сообщил куратор. «Твоя задача — отслеживать деятельность Трауна и офицеров, которые захотят действовать под его началом. Убекторат должен знать их имена незамедлительно». «Будет исполнено», — спокойно ответил Браво-2. «Со стороны гранд-адмирала были еще какие-либо запросы в архивы имперской разведки?» – неожиданно спросил куратор. «Нет, сэр», – не дрогнувшим голосом ответил Сергиус. Дождавшись окончания передачи, он медленно расстегнул воротничок форменного кителя. Затем расстегнул и ворот рубашки. «Вот значит как, Убекторат бросает Тангрен. Наверняка тот разрушитель, на смену которого прибыл крестоносец, как раз-таки и вывозил высших чинов имперской разведки и наиболее ценные источники информации. Похоже, они уже давно договорились с гранд-маффом Кейном о покровительстве, бросив имперское пространство и перейдя на сторону Содружества Пяти Звезд, как наиболее сильного. Значит, все архивы также перемещены на Ягумалую. Вероятнее всего, на Тангрене оставили лишь общие базы данных, которые имеют множество копий во всех имперских осколках, и которые то и дело интересуют гранд-адмирала Трауна. Как координатор всего происходящего в секторе Марждайн, Браво-2 прекрасно отслеживал все входящие запросы на информацию, составляя отчеты для Убиктората. Насколько большое должностное преступление он совершил, утаив от командования все учащающиеся запросы гранд-адмирала относительно событий войн-клонов, уже не важно. Его фактически списали со счетов. Прямо это не было сказано, конечно, но так никто и не скажет. Убиктарат отсеял ненужных, оставив их лишь для видимости своего присутствия. Благодаря многоканальным средствам связи они могут действовать из любой точки галактики, и никто не догадается о том, что командование осело на Яге Малой. Просто и со вкусом. Причем, еще большой вопрос в том, а в Содружестве ли Пяти Звезд теперь находится Убиктарат и имперская разведка, или эти данные были сообщены Браво-2 для заметания следов. Сергиус мог поспорить на свой месячный оклад, что дело именно во втором. Не просто так куратор сказал ему, что его задание отныне – фиксировать имена имперских офицеров, что будут стремиться под знамена Трауна. Вероятнее всего, его и самого записали в число сторонников гранд-адмирала, как и майора Малахимрана с его оперативниками. А крестоносец, покопавшись в памяти, Сергиус даже улыбнулся. И как он мог забыть? Ведь он сам сообщил Убиктарату, что капитан Игор высказывает раздражение бездействием флота обороны Тангрена, в то время как имперские осколки могли запросто нанести удар по мирам противника и подчинить их себе без особых проблем. Мов, отвечающий за сектор Марштайн, также сторонник Трауна. После получения сообщения о том, что гранд-адмирал направляется на Тангрен, Мов развил просто неприличную активность по подготовке верфи к приему кораблей нечеловека. Значит, и его тоже списали. Уверен, что и последний оставшийся гарнизон на планете также высказывал когда-то слова поддержки гранд-адмиралу. Рабочие верфи, да кто их вообще за людей считает в Убиктарате? В общем и целом, ситуация более или менее понятна. Имперская разведка избавилась от неблагонадежных, передав их в фактическое распоряжение гранд-адмирала, которого слишком опасно держать у власти. Ненароком инициатива имперского правящего совета о назначении последнего гранд-адмирала правителем имперских осколков, в случае, если он, конечно, добьется перелома в войне с мятежниками, надавила на мозоль Убиктарату, у которого свои собственные планы на все происходящее в галактике. Значит, они решили не допускать гранд-адмирала до оптимальных ресурсов, чтобы замедлить рост его побед, а следовательно, и авторитета, в имперской среде. Зачем? Чтобы не допустить равнозначной конфронтации Трауна с гранд-маффом Кейном. Очевидно же, Убиктарат намерен сделать гранд-маффа новым императором, как наиболее способного организатора. Потому Убиктарат и не хочет помогать гранд-адмиралу, даже немного, это не оценит их ставленник. Следовательно, в скором будущем против Трауна и его союзников. Нет, войну внутри имперского пространства Убиктарат начинать не будет. Ни за что. Они понимают, что тогда мятежники приберут к рукам еще больше территорий. Тогда как они избавятся от Трауна? Наемный убийца, возможно. Но не сейчас, им нужно, чтобы гранд-адмирал добыл победу. Как можно больше побед. И только тогда он станет по-настоящему опасен для Кейна, когда начнет присоединять все новые и новые территории. А до этого, он нужен им всего лишь как источник проблем для мятежников. Сергиус отстранился от рабочего стола, помассировав виски. Как же было просто, когда он был всего лишь командиром спецотряда имперской разведки, выполняя задания, мысли на своем уровне. Но нет, он всегда мыслил шире. Потому и получил должность координатора здесь, на Тангрене, и теперь от него избавились. Он мог поклясться, что какие бы отчеты он ни отправил с этого момента в Убиктарат, читать их никто не будет. Нет, для острастки работу следует продолжать, как видимость происходящего, но уж точных данных. Командование очень зря подумало, что может вот так просто избавиться от своих сотрудников. Обидно за Химрана и его людей, это очень перспективные ребята, настоящие асы своего дела, специалисты на все случаи жизни. И теперь их списали со счетов лишь потому, что Химран положительно отзывается о Трауне, как о разумном, который продолжает соответствовать идеалам империи. Одна фраза: он приведет империю к победе, стоило мало карьеры, а его парни поддержали командира, разделяя его взгляды. Сергиус знал это лучше всех. Именно он сообщил о снижении лояльности майора и его подчиненных командованию, и от него самого избавились, как от мусора. Обидно? Нет. Он предполагал, что так может быть, но не думал, что будет. Может, стоит попробовать прыгнуть через голову куратора и связаться с кем повыше? Практически невозможно. Он никого не знает, кроме своего куратора. Выходит, остается только одно. Как сказал куратор, Траун хотел себе имперских агентов. Что ж, пусть считает, что он их получил. Вот только теперь это касается не только группы майора Химрана, но и его самого, Сергиуса. Интересно, а Трауну нужны лишь шпионы, или оперативник-диверсант также подойдет? Координатор у Бектората, оперативник Браво-2, Сергиус. Знаете что, разлюбезный гранд-адмирал, Язуа Виин едва сдерживал свою ярость, глядя в равнодушное голографическое изображение имперского командующего. Эти ваши игрища вообще ни в какую задницу Ранкора не лезут. У нас была договоренность, дюжина кораблей в обмен на моих ребят. Я доставил вам корабли, и ни хатта не было сказано о том, чтобы я тащился на базу у Бектората. Мне, хатгдери, еще важна моя задница и ее содержимое. Гранд-адмирал спокойно выслушал всю тираду, после чего скучающе принялся рассматривать свои перчатки. «Господин Виин», — спокойным тоном произнес он, — «я понимаю вашу озабоченность моим приказом, и даже готов войти в ваше положение. Как-никак, но вы здорово будете рисковать своей горячо любимой частью тела, оказываясь на территории имперского учреждения, что 5,5 лет пытается найти того, кто так или иначе причастен к краже 20 патрульных крейсеров типа «Тартан» и «Семикаракт». Пират-полукровка почувствовал, что по спине пробежали мурашки. Да ладно, с каких пор имперцы научились складывать 2 и 2? Предлагаю перестать играть с моим личным временем и прекратить разыгрывать из себя непричастного. Мне нет дела до вашего прошлого, и преследовать вас за хищение имперской собственности я не собираюсь. Конечно, если вы вернете ее добровольно в знак своей признательности и уважения к империи. Подходящую легенду, чтобы снять с вас обвинения, придумать несложно. Итак, проверка на честность. Сколько еще у вас осталось тартанов? 3, солгал Язуа. Этот имперец переставал ему нравиться все больше и больше. Сомневаюсь в вашей искренности, господин Виин, разочарованно произнес гранд-адмирал. Но в знак того, что вы передали нам аж дюжину тартанов совершенно бесплатно. Ах ты! Язуа заерзал в своем капитанском кресле, бросив взгляд через иллюминатор на средний крейсер типа «Удар», висящий неподалеку. «Я прощу вам эту маленькую ложь», — заявил синекожий экзот. «Интересно, а как он стал имперским офицером-то? С их известной нелюбовью к различным нелюдям. Более того скажу, в благодарность за вашу помощь, я выполню свою часть сделки и передам вам всех ваших членов экипажа, что познали имперское гостеприимство. Они уже скоро будут на имперской базе на Тангрене». Язуа скрипнул зубами. «Хитрость, значит? Или лети на базу у Бектората, или можешь забыть о своих подчиненных. Если он откажется забрать пленников, остальная часть группировки решит, будто Виин струсил и не намерен вызволять парней, а это уронит его репутацию и привнесет раскол в группировку. Что ж, раз у нас более не осталось причин работать друг с другом, вы вольны улетать, да с радостью, только дюзы прогрею, и свалю чем дальше, тем лучше. Хат уже с этими кораблями, 6 остальных всегда найдется кому загнать, в Содружество 5 звезд, например, а не этому да нельзя хитрому красноглазику. Надо только придумать, как вызволить друзей. Однако, у меня для вас есть предложение посолиднее, и на этот раз, оплачиваемое. Ага, знаем мы ваши оплаты, ты к ним со всей душой, а они мало того, что 14 звездолетов у тебя уводят прямо из-под носа, так еще и членов экипажа в плен берут, и недвусмысленно тянут туда, куда пон в здравом уме не сунулся, потому что имперская разведка с него шкуру спустит за угон почти 6-летней давности. После всего произошедшего, мне как-то не очень хочется работать с империей, заявил Язуа Виин. Никто и не предлагает вам работать на империю, заметил гранд-адмирал. Работайте лично на меня, Чигась. Это как вообще понимать, разве гранд-адмирал и империя, это не одно целое? Что-то я вообще запутался, сморщился Язуа. Разница-то в чем, вам ее знать совершенно не обязательно, заявил Траун. Главное, вы будете получать оплату своих услуг и приятные бонусы сверх того. Звучит многообещающе, почесал ухо Язуа. И что за работа? Для начала, приведите в систему Пакуауни 6 оставшихся у вас тартанов, заявил гранд-адмирал. Вам за них заплатят полную стоимость, учитывая, что вы нигде не получите и половины стоимости звездолетов. Это покроет ваши убытки за большинство остальных кораблей. После этого, отправляйтесь в систему Тангрен, я буду вас ожидать. Согласитесь работать на меня, проблем с Империей у вас не будет. Не согласитесь, что ж, думаю, вы поняли, я не делаю предложений, от которых есть шанс отказаться. Да ясно, чего уж тут, скажешь нет сейчас, и удар влепит по тебе со всех стволов. Потом даже обломков не найдут. Скажешь да, но на самом деле откажешься сотрудничать, будут большие проблемы. И так едва новая республика на хвост не села при попытке продать один единственный тартан 4 года назад. А с другой стороны 6 тартанов за полную стоимость, это чуть более 25 миллионов. Огромные деньжищи, на которые можно как следует развернуться. И никто больше не будет роптать в команде, что они перебиваются мелкими грабежами, имея в руках золотую жилу, плюс еще какая-то работа от имперцев. «Вы хоть намекните о том, каким будет мой род деятельности», — предложил Язуа. «Пока лечу к Тангрену, хоть мозгами пошевелю, как сделать все в лучшем виде». «Подробности работы, при личной встрече, господин Вейн», — заявил гранд-адмирал. «Но, чтобы вам не было скучно во время полета, советую почитать в Галаните статью под названием «Каперство». После того, как голограмма пропала», на лице полукровки образовалась хищная улыбка. Посмотрев на членов экипажа, выжидающе смотрящих на него, пират заулыбался еще более устрашающе. «Ну вот он наш счастливый билет, ребятки», — заявил он. «Свяжитесь с базой, пусть тащит сюда эти имперские корыта». Глава 12. Каждому по потребности. 9 лет, 5 месяцев и 7 суток спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 5 месяцев и 7 суток после великой ресинхронизации. «Через 15 минут будем в системе Тангрен, гранд-адмирал», — сообщил подошедший ко мне капитан Пиллион. Расположившись на мостике Химеры в кресле, я наблюдал за тем, как мельтешат перед глазами многочисленные бело-синие огни гиперпространства, поглаживая уютно устроившуюся на руках Юсаламири. «Понял вас, капитан», — спокойным тоном произнес я. «Ответ с Красного Дракона поступил?» «Никак нет, сэр», — ответил Пиллион. «Вот как?» Приподнял бровь я, любопытно. Ответы от командиров других кораблей, ни одного, сэр, заявил Гилот. Полное игнорирование направленных нами запросов. От Маффа-сектора Мордил также ни одного ответа. Продолжайте поддерживать желтый уровень тревоги, распорядился я, и отправьте кого-нибудь к нашему дрожайшему другу магистру джедаю. Пусть явится на мостик. Есть, сэр, отозвался Пиллион. Вот так и летим, довольные собой, побитые, с караваном трофеев за спиной, не зная, что ждет нас впереди. Опасное сочетание, учитывая, что возглавляю эту компанию по интересам я. Человек в теле часа, изо всех сил старающийся, но и близко не соответствующий ореолу великого полководца гранд-адмирала Трауна. Что ж, остается надеяться на то, что произойдет одно из двух. Вариант развития событий номер один. Убекторат настанет пытаться стереть нас в порошок ради того, чтобы показать, кто здесь главный. Как-никак, но командование имперской разведки и прочими разведывательными учреждениями имперского пространства – не идиоты. Они не будут лезть в бутылку из-за моего требования к кораблям их флота. Убекторат всегда заботился о благе империи, а устраивать публичную межимперскую бойню одних лояльных империй сил с другими – не в их стиле. На то и делался расчет, когда я передавал Пиллиону приказ для кораблей, базирующихся на Тангрене. Убекторат не рискнет идти на открытое противостояние. Скорее пришлют кого-то повыше простого координатора, чтобы договориться. Вариант развития событий номер два. Сейчас мы прилетим на орбиту Тангрена, а нас уже ждут корабли флота и все-все-все, что у них есть. И завяжется мясорубка, в которой, на данный момент, учитывая мою еще слабую компетенцию в делах космического военного флота и численное преимущество противника, единственный козырь, это пресловутый ГБАТ. Рукх еще полчаса назад сообщал, что магистра видели бродящим по жилым отсекам Химеры. Соответственно, старичок-боровичок пришел в себя, и в случае необходимости сможет оказать нам посильную поддержку. При раскладах побитый флот с трофеями при поддержке боевой медитации сумасшедшего клона джедая против первоклассных военных империй на кораблях с опытными экипажами я бы сказал, что наши шансы как минимум равны, как максимум. У меня больше уверенности в том, что события будут происходить по варианту номер один. «Я не ваша послушная марионетка, гранд-адмирал», — послышался громогласный, но слегка визгливый голос упомянутого ранее магистра джедая, появившегося из турболифта Химеры, и не обязан являться по вашему первому требованию, словно нашкодивший падаван. В рубке повисло молчание. Неприкрытый вызов, который мне бросал клон, не может остаться незамеченным. Гбат мне нужен для координации военных, чей профессионализм в значительной степени пострадал, но и переходить границы дозволенного ему позволять нельзя, особенно в присутствии моих подчиненных. Это роняет в первую очередь мой собственный авторитет, а это недопустимо. Повернув кресло в сторону бредущего ко мне Гбата, упер свой взгляд в его глаза. Простые человеческие глаза, блестящие безумием. Отметил, как напрягся Рукх, сидящий на корточках в нескольких метрах от меня, в тени переборки. «Магистр Гбат», — поприветствовал я дорогого гостя, — «рад, что вы откликнулись на мое предложение присоединиться ко мне на мостике. Однако, нахожу, что вы излишне вспыльчивы в последнее время». Клон подошел ко мне вплотную, взирая свысока на меня, словно давя авторитетом своей старческой туши. «Где мой джедай, гранд-адмирал?» Шипя, словно ползучая ядовитая гадина, требовательно спросил он. «Я помог вам в дофильвианском секторе. Где мой джедай?» «Не нужно пытаться упражняться на мне в своем повелительном тоне, магистр», спокойно заметил я. «Я не ваш ученик, а вы мне не хозяин. Мы партнеры, и не забывайте об этом. Еще раз попытайтесь подорвать мой авторитет, обращаясь ко мне с неподобающими интонациями. И что вы сделаете, адмирал?» Едко рассмеялся в бороду магистр джедай. «Я был в разумах ваших людей. Одно мое желание, и возьму под контроль всю вашу команду. А вот это уже непростительно. Ну так вперед, магистр джедай», легко произнес я тем же равнодушным тоном, словно у меня не тряслись поджилки от одних только перспектив подобных действий. «Ваш контроль требует неподвижности, а также больших физических и психических сил, что делает вас беззащитным. За то время, что вам потребуется для того, чтобы впасть в ваш медитативный транс, капитан Пиллион, стоящий рядом с моим креслом Гилот напряженно сглотнул, раз пять успеет сходить в ближайший арсенал за табельным оружием и пристрелит вас как старую банту. Но убивать вас он не будет, вместо этого он прострелит вам руки и ноги, чтобы боль не позволяла вам и дальше мешать моим планам. А вслед за этим, мы выбросим вас из ближайшего к рубке аварийного шлюза. Капитан Пиллион, я обратился к командиру Химеры. Как вы думаете, что произойдет с человеком, оказавшимся вне звездолета в гиперпространстве? Точно неизвестно, сэр, не подвел меня Гилот, но уверен, что его страдания будут в разы больше тех, как если бы он покинул борт моего звездного разрушителя, вознамерившись прогуляться в вакууме без скафандра. Боевой настрой Гбата мгновенно улетучился. Старик явно запаниковал, лихорадочно ища висящий на груди талисман. И лишь после того, как тот оказался у него в руках, клон почувствовал себя в безопасности. «Вы не сделаете этого», — уверенно заявил он мне. «Я вам нужен для координации ваших неумех. Без меня все ваши планы насчет восстановления империи пойдут прахом». «Ошибаетесь, Гбат», — твердо произнес я. «Без вас мои планы будут лишь ненадолго заторможены необходимостью проведения большего количества учений с экипажами кораблей. Но сорвать их вам не под силу. Вы не в своих владениях, чтобы вести себя так, как вам заблагорассудится. Вы на борту корабля, который подчинен мне, и вести себя надменно по отношению к кому-либо из моих подчиненных вам не дозволено. Поэтому предлагаю вам выбор: или вы держите себя в руках и ведете себя как подобает союзнику, или шлюз, вакуум и не самые приятные впечатления от остывания вашего тела в межзвездном пространстве». Старик молчал, жуя свои губы. Делал он это яростно, прекрасно понимая, что ему поставили ультиматум. Его поведение неприемлемо, и об этом ему только что дали понять. «Хорошо, наконец», — произнес он. «Я не дурак, адмирал, понял ваши слова. Были бы дураком, не поняли бы», — подтвердил я. «Положим, что хорошие манеры вы все же вспомните и будете вести себя соответственно. Ведь вы — лидер будущего ордена джедаев, и по вам будут судить о том, какими именно будут новые защитники галактики. Напомнить вам, что случилось с заносчивыми снобами, не уважающими никого кроме себя. Безусловно, я приукрашивал, настолько гиперболизировал распространенное мнение о джедаях, сформированное имперцами за прошедшие четверть века, что даже самому дурновато стало. Нет, джедаев я уважаю, джедаев прошлого. Да, у них случались промахи, но в целом это были в общем-то неплохие ребята, в большей своей массе. Но вот выжил из них почему-то именно этот субъект. Я прекрасно помню историю ордена джедаев, фыркнул Бат. Судя по тому, с каким презрением он говорил о своих собратьях, его мозги явно переполнены имперской пропагандой. Или же он и до своего клонирования придерживался таких взглядов. Так зачем я был вам нужен? В первую очередь для того, чтобы сообщить вам, мой план в отношении Каррана Харна начал свое осуществление. Наши шпионы докладывают, что он в составе разбойной эскадрильи направляется в Дофильвианский сектор для расследования всего, что там произошло. Информация, полученная благодаря действиям источника Дельта, как и ряд других, несомненно, важных сведений, о которых знать кому-либо другому, кроме меня, совершенно не нужно. Отлично, заулыбался Гбат. Значит, вы вскоре доставите его ко мне? Терпение, мой дорогой союзник, попросил я. Для начала нам необходимо сплести подходящую паутину из следов, по которой пойдет Хорн, чтобы встретиться с вами. Тогда зачем я здесь? С толикой раздражения поинтересовался магистр джедай. Мы прибываем в систему Тангрен, объяснил я. Местное командование, вероятно, решило пойти на конфликт со мной. Если дело дойдет до драки, то я хотел бы, чтобы вы помогли нашим войскам за счет своей координации. Развязывайте маленькую гражданскую войну, гранд-адмирал, сверкнул глазами клон джедая. Всеми силами намерен ее избежать, заявил я. Но если мне не оставит другого выбора, я вас понял, произнес он, оглядываясь в рубке. Могу ли где-нибудь расположиться с комфортом? Прошлое применение боевой медитации не было особенно приятным. Конечно, заявил я. Капитан Пиллион, подыщите кресло поудобнее для нашего дорогого союзника. Да, сэр, бодро произнес командир Химеры. Заполучив в свое распоряжение вполне себе комфортное кресло, магистр джедай уселся в нем, повозился, располагаясь поудобнее, после чего, сложив руки на груди, словно задремал. «Сэр», — негромко произнес Пиллион, наклоняясь к моему уху, — «вы уверены, что этот разумный будет и дальше соблюдать условия договоренностей? В этой галактике ни в чем нельзя быть уверенным», — заявил я, — «особенно в темных джедаях». Погладив Юсаламири, добавил, пользуясь тем, что физически услышать нас Гбат не мог, а с помощью силы какого-либо результата добиться он не мог из-за блокировки его способностей, «он нам нужен какое-то время. После этого, избавимся от него и не будем больше тратить время». «Как прикажете, сэр», — ответил командир Химеры. «До выхода из гиперпространства 30 секунд». «Превосходно», — ответил я. «Убедитесь, что все готово к встрече с дорогими союзниками». Спустя отмеренное количество секунд, когда тоннель гиперпространства распался на полосы света, втянувшиеся в искорки звезд, я понял, что все это время сидел, задержав дыхание. И лишь после того, как услышал доклад Пиллиона, осторожно позволил себе выдохнуть. Похоже, Убектарат выбрал третий, непредусмотренный мной вариант развития событий. Они бежали, бросив Тангрен. Я спокойно выслушал доклад командира Химеры. Прыжок завершен. Все корабли флота прибыли в систему. Потерянных и отставших не обнаружено, произносил он. Да, несмотря на то, что галактика пользовалась гипердвигателями долгие тысячи лет, все еще происходит случай потери одного-двух кораблей во время столь длинных, через десятки секторов, переходов. Кто-то собьется с курса из-за поломки навигационного двигателя, кто-то из-за накладок в гипердвигателе. Причины могут быть совершенно различны, но факт остается фактом. Сегодня мы прибыли к своей цели, все, и даже единым куском. На орбите зафиксировано нахождение звездного разрушителя типа Победа и Крестоносец. Капитан Игор направил нам приветственное сообщение и поздравляет с победой в Дофильвианском секторе. «Правда, что ли?» – мысленно хмыкнул я. «Интересно. Свяжитесь с капитаном Игором», – приказал я. «Через 3 часа я жду его на борту Химеры. Передайте приглашение Мафу о встрече через...» – быстро прикинул в уме, сколько времени уйдет на организационные мероприятия и сбор информации о том, что здесь вообще произошло. 2 часа. Ни одного корабля, за исключением нескольких совсем уж смешных орбитальных катеров, которые и фрахтовик вооруженный не задержит. И куда же пропало то богатство, на которое я рассчитывал? С верфи транслируют сообщение, что готовы принять поврежденные корабли, продолжал зачитывать сводку докладов Пиллион. Распорядитесь насчет этого, приказал я. В доке только те корабли, ремонт которых мы не сможем осуществить без этого остальным. Выделить график патрулирования орбиты. Разошлите дроидов-шпионов по системе Тангрены в ближайшие с ней. Нам нужен полный контроль над всем, происходящим здесь, сэр», – осторожно произнес Пиллион. «Убекторат может не понять причины наших действий, и убекторат не предпримет ничего против того, что мы будем делать в Тангрене», – озвучил я свои предположения. «Разве не видите, капитан, флот покинул орбиту, вероятнее всего сразу же после того, как я потребовал от них фактического присоединения к нашим операциям. А это значит», – начал догадываться Пиллион, – «это значит, что имперская разведка сделала свой ход», – вздохнул я. «Радуйтесь, капитан, одной головной болью стало меньше». На лице командира Химеры можно было прочитать лишь одно выражение. «Или больше, сэр», – обратился к Пиллиону подошедший лейтенант Шель. «К Химере приближается шаттл типа «Лямбда». Передают опознавательные коды имперской разведки. Коды действующие. Какими будут распоряжения?» Пиллион выжидательно посмотрел на меня. «Разрешите им посадку», – был мой приказ. «Уберите из ангара весь персонал и направьте туда роту штурмовиков. Гостей разоружите, взять под охрану. Старшего в их миссии доставить в комнату инструктажа летного состава. Исполняйте, лейтенант Шель». «Есть, сэр». С юношеским задором выпалил молодой имперец и бросился к консоли, чтобы передать мои приказы по команде. «Идемте, капитан», — приказал я. «Посмотрим, о чем с нами хотят поговорить ренегаты из имперской разведки». Поднявшись с кресла, удерживая на руках Юсаламири, направился к выходу. Проходя мимо сидящего в том же положении Гбата, мысленно хмыкнул. Старик-клон спал в кресле, блаженно улыбаясь. «Ваша каюта, госпожа Джейд», — командир Немезиды указал рыжеволосой красавице на капитанские апартаменты. «Насколько я помню, эта часть жилой секции принадлежит командиру имперского звездного разрушителя», — с сомнением произнесла Мара Джейд, мельком глянув на четверку закованных в белоснежную броню штурмовиков, стоящих за спиной командира Немезиды. «Или, капитан фон Шнайдер, думаете, что мне будет менее удобно где-нибудь в свободной каюте?» «Командир из родин Немезида, капитан фон Шнайдер, считаю, что в капитанской каюте столь высокому гостю будет комфортнее переждать наш перелет до базы», — сухо ответил офицер. «А также потому, что ее легче всего охранять», — поняла Мара. Прикинув план жилой части надстройки имперского звездного разрушителя, поняла, что память ее не подводит. «В самом деле, отсюда лишь один путь, через главный вход, и здесь будут стоять мальчики в белом, у которых еще и клетки с Юсаламири в наличии есть. Похоже, Траун в излюбленной своей мере страхует план планом в плане, или же не до конца доверяет ей. Впрочем, окажись она на месте гранд-адмирала и столкнись с подобной ситуацией, возвращение руки императора тоже бы предприняла несколько мер предосторожности. Мало ли чего можно ждать от той, кто больше 5 лет делала вид, что ее никогда и не существовало, да еще и сотрудничала с контрабандистами, которые якшаются с врагами империи. «Спасибо на добром слове, капитан Шнайдер», — усмехнулась она. «Так понимаю, места, куда мы летим, вы мне не скажете». «Не имею такой возможности, госпожа Джейд», — признался офицер. «Приношу свои извинения, но таков приказ». «Чьи именно, уточнять не нужно. Не так много в империи чинов и людей, которые могут отдать приказ командиру звездного разрушителя лететь через половину галактики за одним единственным человеком. Но Траун подобными полномочиями обладал. Впрочем, свое любопытство она могла удовлетворить и совершенно иным способом. Нужно лишь остаться одной и найти любую консоль. Но хоть поинтересоваться, когда мы отбываем, можно?» — спросила она. «Через 15 минут», — огорошил ее командир корабля. «Как это?» Девушке было непривычно чувствовать себя в роли непонимающей. «Разве вы не будете поднимать на борт оставленный на базе груз?» «Нет, госпожа Джейд», — так же просто ответил фон Шнайдер. «Ну, вообще-то мне эту базу и ее содержимое презентовали в качестве отступных при увольнении с последнего места работы», — прищурилась она. «Можно сказать, что это мое личное имущество, которое я хотела бы презентовать гранд-адмиралу, как вклад в наше будущее общее дело». «Как скажете, госпожа Джейд». Командир Немезиды явно заскучал вести с ней непринужденные беседы. «Но на борт моего звездного разрушителя не будет поднят ни один предмет прежде, чем его обыщут наши специалисты. Но они что в самом деле боятся, что где-то в этих ящиках могут быть средства слежения или бомбы? Впрочем, нельзя исключать и подобное. За время своего нахождения на планете Мирк она не успела до конца обыскать все то, что ей досталось. Тылан-коготь Карди, если в чем-то и уступает Трауну в области сообразительности и тактического мастерства, то совсем не намного. А следовательно, Неплохо было бы в самом деле просканировать, да перепроверить оставленные на планете вещи, прежде чем тянуть их в тайное логово Трауна. Похоже, она еще не отошла от концепции, которая предполагала, что когтю можно доверять. Что ж, с этим она справится довольно быстро, до конца перелета однозначно. «Таков приказ, госпожа Джейд», — ледяным тоном отчеканил фон Шнайдер. «Если вы закончили с вопросами, мисс, прошу пройдите в свою каюту и оставайтесь в ней до конца перелета. Эти штурмовики», — он кивнул в сторону четверки бойцов, — «будут охранять вход в каюту, чтобы никто из членов экипажа не мог даже случайно встретиться с вами». Угу, мрачноватые мысли крутились в голове Мары. Сперва доставили на борт в черной рясе так, чтобы узнать не было никакой возможности, теперь под замок садит, вроде бы и с благой целью. А потом что, передатчик ей под кожу вживят, или радиоактивную метку, чтобы проще было отследить. Прекрасно все понимаю, капитан Шнайдер, девушка легко повернулась в сторону двери. Металлическая пластина с легким шипением ушла в паз внутри стены, пропуская рыжеволосую красавицу внутрь некогда принадлежавших капитану апартаментов. «Надеюсь, мне не придется вам докучать просьбами. Был бы вам за это благодарен, госпожа Джейд», — офицер козырнул ей, круто повернулся на каблуках и зашагал прочь. Девушка, хмыкнув, одарила штурмовиков вразумительным и оценивающим взглядом. Четверо бойцов наградили ее абсолютно нейтральным доворотом головы в ее сторону. Ни малейшего желания упасть на колени и признаться в грехах, или выровняться по стойке смирно, так, чтобы можно было промерить положение их тел с помощью измерительных приборов, как это делается инструкторами на Кариде. Да уж, может быть, империя и осталась той же, но вот роли полномочия руки императора в ней уже успели подзабыть. Иначе б, даже имея приоритетный приказ, фон Шнайдер не решился вот так просто садить ее под арест на время полета. Впрочем, о каких полномочиях руки императора может идти речь, если и самого императора уже нет в живых? Остается лишь тосковать о былом, предаваясь воспоминаниям за время полета. Что ж, можно будет разобраться во всем через несколько минут. Осталось найти консоль, а через нее, с помощью нескольких особых кодов, которые позволяли агентам императора напрямую воздействовать на центральный компьютер с целью получения необходимой информации. Собственно, подобное должно было произойти и сейчас, но... Мара с иронией посмотрела на терминал, установленный в каюте капитана. Понажимала кнопки в надежде, что устройство оживет. Как и в первый раз, ничего не произошло. Девушка ухмыльнулась. Просто, но со вкусом. Или Траун кое о чем мог догадываться, а потому изолировал ее там, где не было ни малейшего способа добраться до электроники корабля, или же эту инициативу проявил сам капитан фон Шнайдер. Так или иначе, но ей недвусмысленно предлагали не лезть ни в свое дело и мирно отдыхать, пока Немезида не доставит ее до цели. Что ж, для начала стоит попробовать и другие способы восстановить работу панели. Если не получится, то да, конечно, она прекратит разбирать имперский звездный разрушитель по кусочкам. Но от этой неудачи у нее к Трауну будет еще больше вопросов. Вздохнув, девушка вытащила из стоячего воротника своего комбинезона тонкую металлическую иглу и принялась ей ковыряться в техническом лючке нерабочей панели. Вон оно что. Я разглядывал сидевшего напротив меня сравнительно молодого мужчину. Сергиус, как он представился, координатор убектората в секторе Маркштайн, в недавнем прошлом, оперативник имперской разведки. И сейчас он предлагает мне свою помощь, параллельно делясь секретами своих начальников. И секреты, надо сказать, не самые простые. Итак, убекторат перешел на сторону Гранд-Маффа Ардуса Кейна, подытожил я все сказанное, не сводя глаз с молодого человека. Он лишь утвердительно кивнул. Немногословен, надо отдать должное. А также, сосредоточен, в пределах разумного напряженный ни на секунду не пытается прекратить попытки анализировать меня. Опасный разумный. С ним, как и со всеми остальными, придется держать ухо востро. Временно или постоянно, отдельный вопрос. Благодарю вас, Браво-2, за подробный рассказ, медленно произнес я. И мне очень не нравится то, что происходит. Если руководство всех без исключения разведывательных организаций имперского пространства решило выбрать себе в любимчики Гранд-Маффа, следовательно, мне они не помощники. Хотя следовало бы отдать должное, убекторат, хоть и сделал мне ручкой, оставил немало полезного. Целый легион штурмовиков на поверхности Тангрена, а это уже немало, хотя бы один из 15 гарнизонов остался на месте, и этого мало для того, чтобы защитить планету в случае полномасштабного нападения с последующей высадкой десанта. Безумно мало, если учитывать тот факт, насколько важную цель из себя представляет Тангрен. Это не просто база, покинутая Убиктаратом. Это не просто сотни производственных мощностей, расположенных на планете и позволяющих орбитальной ремонтной верфи второго типа, дрейфующей на орбите этого мира, осуществлять свою рабочую деятельность. Это еще и склады военного имущества, обмундирования, продовольствия, медикаментов, запчастей, горюче-смазочных материалов, не говоря уже об оружии и бронетехнике. К сожалению, в настоящий момент там пусто. Нет ничего, разведчики вымели все подчистую, что не относилось к ведению оставленного ими на поверхности планеты Легиона. Не скажу, что действия Убиктората, фактически обескровившего системы обороны планеты, меня сильно напрягли. Как-никак, но численность гарнизонов худо-бедно, но мы восстановим с помощью клонирующих цилиндров Спарти. Но важно сейчас другое. В моем, и только в моем распоряжении в настоящий момент имеется целое, полноценно действующее, приспособленное для ремонта и производства кораблей орбитальная верфь типа 2. Вот это в самом деле подарок, ради которого можно будет забыть обо всех каверзах, которыми меня одарил в нагрузку Убиктарат. Итак, что же такое я получил в свое распоряжение? Произведенная верфями Куата – это верфь, коих по всей империи было разбросано отнюдь немало, в далеком прошлом, конечно же, представляла из себя структуру, похожую на одну сторону кубика Рубика. 9 практически квадратных ячеек, размещенных в одной плоскости. В каждую такую ячейки можно поместить корабль размером со звездный разрушитель. Но, имперская орбитальная верфь тип 2, замкнутой ячейкой, то есть, имеющей все 4 грани в плоскости, была лишь центральная. Все остальные не имели одной грани, той самой, что обращена к внешней стороне секции. Учитывая, что имперские правила судоремонта и постройки предполагали, что в док корабль должен быть помещен параллельно граням верфи, а также закреплен соединительными рукавами и специальными раздвижными штангами для фиксации в одном положении, имперские рабочие не раз и не два применяли такой подход к ремонту более крупных кораблей имперского флота, как частичное помещение корабля внутрь ячейки, внешней, разумеется, не говоря уже о том, что при необходимости ремонта кораблей, габариты которых превышали размеры ячейки, такой звездолет выводился за пределы верфи, пристыковывался к ее внешним граням и уже в таком положении проводился посильный ремонт. И надо сказать, что в настоящий момент я пребывал в эйфории. Да, мне придется раскошелиться для того, чтобы содержать эту верфь. Так как она прежде находилась в распоряжении Убиктората, то имперский правящий совет не счел нужным включать траты на содержание планеты в свой бюджет. Ведь разведчики и сами в состоянии позаботиться о себе, не правда ли? Так что, предварительный разговор с представителями имперского правящего совета относительно вопроса подчиненности верфи и базы на Тангрене оставил меня в большом удовлетворении. База, верфи, даже пресловутый звездный разрушитель типа Победа – мои, в моем подчинении. Как и легион штурмовиков, администрация и сам МОФ, управляющий сектором, ведь, по сути, в этом секторе ничего кроме Тангрена сколько-нибудь большого интереса не представляло для империи. Хорошо, пусть так, но эта верфь – настоящее сокровище, и я радовался ей как мальчишка, хотя понимал, что помимо положительных моментов, в сложившейся ситуации есть и немало отрицательного. Но обо всем по порядку. Оборудованная гипердвигателем 4-го класса и сопутствующим оборудованием, она могла быть перемещена в любой участок галактики. Пусть не так уж быстро, как, например, тот же звездный разрушитель, но все же, верфи с Луисвана, Билбринджи и того же Куата не имеют такой возможности, они стационарны, если этот термин можно применить к трехмерному космическому пространству. Следовательно, верфь в любой момент можно спрятать туда, куда мне нужно. Численность персонала – чуть более 4000 квалифицированных имперских рабочих, что уже приступили к осмотру звездных разрушителей моего флота. В качестве сил безопасности и на случай отражения нападения – на верфи расквартированы 200 штурмовиков. Маловато, конечно, для защиты столь важного объекта, но ведь прежде здесь находился целый флот и излишних вопросов никто не задавал. Сейчас ситуация изменилась, и теперь о безопасности верфи придется позаботиться мне. Если оборонительная станция типа Голланд-2, захваченная у Новой Республики, сюда все же доберется, то станет поистине ценным подспорьем, настолько значительным, что сложно переоценить. Итак, у меня есть персональная база с подчиненными мне верфями, где я могу делать ровным счетом то, что захочу. Не говоря уже о том, что верфь имеет одно превосходное изобретение – кристаллическую гравитационную решетку, с помощью которой можно определить местонахождение замаскированного генератором невидимости объекта. В известных мне событиях именно по этим причинам мятежники атаковали верфи Билбринджи, там такое оборудование тоже есть. Но есть и негативные моменты. Куда уж без них. Верфь не имеет возможности полноценно работать без трех главных атрибутов – квалифицированного персонала, ресурсной базы и запасных частей. Рабочие на верфи имелись и никуда деваться не собирались, как-никак, но им тут комфортно и оплачивается работа. Теплое местечко никто не хочет терять из-за взбрыкнувшего начальства. Однако вскоре поползут вопросы: если Убекторат ушел, то кто теперь будет платить им зарплату? К сожалению, за спасибо и добрую улыбку в империи никто гнуть спину не будет, а заставлять кого-либо что-либо делать при отсутствии у него такового желания, себе дороже. Понятное дело, что финансирование базы придется мне взять на себя, из своего худого бюджета. Имперский правящий совет уже в принципе обрадовал меня известием о том, что при всем своем желании, дополнительных средств выделить они не могут, самим, дескать, маловато будет. Мне весьма непрозрачно намекнули, что и без того обещанный мне звездный разрушитель типа Имперский И, достраивающийся на верфях Билбринджи, может пригодиться им в другом месте. Дескать, как-то же я справился с теми силами, какие имею. Значит, у меня осталось чуть больше 50 миллионов имперских кредиток. Это плохо. Но еще хуже то, что Тангрен не имеет собственной базы по производству истребителей и перехватчиков. Этим занимаются совершенно другие предприятия. И это плохо. Мне придется искать на производителя выходы для восполнения потрепанного авиапарка. Не говоря уже о том, что две эскадрильи ТИЭ истребителей, базирующихся на поверхности, это просто банти на смех, а не защита. Тангрен не имеет собственной сырьевой базы, если броню и палубные плиты, а также ряд других корабельных конструктов они могут произвести в литейных на поверхности планеты, то для этого необходимо сырье, руда, которую им прежде в небольших объемах, на случай ремонта, поставлял Убекторат. Где закупал, у кого, неясно. Без руды не будет даже минимального производства. Нет производства, нет ремонта. Нет ремонта, задержки по вступлению в строй кораблей. Небольшой запас запасных частей для ряда кораблей на верфях и корабельных складах Тангрена все же имелся, но после предстоящего ремонта склад опустеет. Будут нужны новые запчасти, без них не повоюешь. А мчаться на Билбринджи, где все это есть, как-то не хочется. Что ж, частично проблему можно решить, направив туда караван звездных галеонов в сопровождении боевых кораблей и затребовав необходимые детали. Но и многого все равно не получим, другим флотам империи также необходим ремонт, да и тратить запасы со складов ни один тыловик не любит, конечно, если это не наполняет его собственный карман. Сухой итог, мой флот пополнился звездным разрушителем, у меня есть мобильная космическая верфь, которая может не только отремонтировать, но и построить корабли, но у меня проблемы с финансированием, проблемы с ресурсами, проблемы с Убекторатом, ибо я ни за что не поверю в то, что они ушли вот так просто. «Почему вы мне все это сообщили, координатор Сергиус?» – спросил я, посмотрев на сидящего рядом со мной капитана Пиллиона. От Гиллода прям сквозило недоверием к нашему гостю. Оно и неудивительно. К имперской службе безопасности и имперской разведке среди армии и флота империи настолько большая любовь, что иного и не следовало ожидать. Однако сейчас меня интересовали в большей степени мотивы этого мужчины, как и боевиков имперской разведки, прибывших с ним на шаттле. Сергиус прямо сказал, он продолжает быть координатором Убектората в секторе. Этого звания его никто не лишал. Тогда по какой причине он пришел и вывалил передо мной информацию о том, что Убекторат переметнулся? Ведь даже имперский правящий совет считает, будто руководство разведчиками предпочло уступить мне Тангрен в качестве тыловой базы флота, а самим оставаться в мобильности с целью недопущения новых атак на свои базы. Звучит разумно, особенно для членов совета, занятых своей собственной подковерной борьбой. «Я не желаю быть расходной единицей, гранд-адмирал», — просто ответил мужчина, внимательно следя за моей реакцией. Убекторат покинул имперское пространство, перебравшись в созвездие пяти звезд. Нас, оперативников и координатора, фактически оставили здесь, бросили. Так не подобает вести себя с теми, кто верой и правдой служит империи. Как будто если бы вы были на их месте, то поступили иначе, пробурчал Пиллион. Возможно, да, согласился мужчина, а возможно и нет. Они на своем месте, а я на своем. Следовательно, предали меня и моих оперативников. У меня есть желание служить империи, но нет желания прислуживать руководству Убиктората. Именно поэтому я связался с вами напрямую. Вы направляли запрос о выделении вам имперских агентов. Убикторат вам отказал. Не думаю, что ваша потребность в профессиональных шпионах тут же нивелировалась. О моих потребностях речи не идет, заметил я. Вопрос в вашей лояльности, координатор. Убикторат никогда не оставляет после себя хоть что-то, что может принести ему вред. Но оставили вас и группу оперативников. Нетривиальное поведение, вызывающее больше вопросов, чем ответов. Согласен, выглядит это как попытка внедрить к вам своих людей, без прикрас озвучил Сергиус то, что вертелось у меня на языке. Более того скажу, Убикторат требует от меня предоставлять им сведения об имперских офицерах, изъявивших желание служить под вашим началом. Учитывая, что все приказы о согласовании переводов будут проходить через средства шифрования и дешифровки, им несложно получать подобную информацию самостоятельно, из любой точки галактики, из любого имперского осколка. Таким образом, вы считаете, что вам выдали пустую задачу только лишь для того, чтобы сделать вид продолжения вашей службы, уточнил я. Именно так, согласился разведчик. Делай, что делал, но не путайся под ногами. Простейший способ мягкого избавления от неугодного агента. Предположим, едва заметно кивнул я, но в какой мере можно доверять вам и вашим оперативникам? В той, что Убикторату неизвестно о вашем обращении к имперским архивам относительно армии и техники сепаратистов, неожиданно произнес Сергиус. Все ваши запросы в архивы проходили через ретрансляторы в секторе Мардейл. Соответственно, я направлял информацию в Убикторат. Но когда понял, что мое руководство намерено играть собственную партию, прекратил это делать. Они не знают ни о том, что вы интересовались личными делами генерала Максимилана Верса, ни о ваших запросах относительно баз дроидов и многого другого. А вот это уже не самые хорошие сюрпризы. Я бы даже сказал, абсолютно нехорошие. Вон, даже Пиллион смотрит на меня с интересом. Очередной прокол. Одному лишь Рукху на все плевать. Допустим, я даже не попытался как-то объясниться. В такой ситуации любая фраза оправдания будет звучать нелепо. Гранд-адмирал с полномочиями верховного главнокомандующего не должен разъяснять причину своих действий. В сухом итоге, вы предлагаете фактически работать на меня. Это может вызвать ряд вопросов, в том числе и со стороны имперского правящего совета. Полководцы не собирают команды шпионов. В наше время каждый собирает для себя подходящих союзников, заметил Сергиус. Гранд Мофф Фардускейн, не исключение. Так почему вы должны поступать иначе, особенно учитывая ваши недавние успехи в военном отношении? Не скрою, каждый второй, не считая первого, считает, что ваша победа заслуживает внимания. Быть может, я удивлю вас тем, что имперский совет обсуждает возможность объявления вас императором для объединения имперских осколков под единым командованием. Не скажу, что сильно и удивило, об этой части оборотной деятельности правящего совета давно известно. Им нужен тот, кто будет решать проблемы, тем более, что свою несостоятельность на военном поприще они уже доказали. Следовательно, решение не такое уж и отчаянное, можно даже сказать, прагматичное. И если б я не помнил, пусть и без имен, но зато отчетливо, что некоторые из членов имперского правящего совета буквально через год окажутся на стороне возрожденного императора Палпатина, возможно, даже поактивно старался найти точки соприкосновения с ними. Сейчас же поиск союзников и единомышленников среди советников – пустая трата времени. Да и к тому же, может ненароком раскрыть мои настоящие планы, и уж тогда точно не миновать беды. Не для того я извиваюсь ужом в поисках всего ценного, что можно урвать и унести, дабы хоть малейшая часть не досталась Палпатину или Новой Республике. Нет, все это мне пригодится, сейчас или позже, но заберу эти прелести только я. Нет, не удивите, спокойно произнес я. У Пиллиона аж глаза округлились, и понять его можно, когда твоему начальнику, пусть и хладнокровному, да прагматично-флегматичному до мозга костей предлагают стать правителем межзвездного государства, а он все так же спокоен, как если б ему сообщили о завершении чистки дюз звездного разрушителя. Волей-неволей посмотришь на командира недоверчиво. В своем ли уме, решение логичное. Так понимаю, моя кандидатура не единственная на престол, претендентов немало, произнес Сергиус, но вы и Гранд Мофф Кейн, первые в очереди. Понятно, произнес я. Что ж, перейдем к более важным делам. Капитан, с вами все хорошо, Пиллион, прокашлившись, закивал, дескать, не обращайте на меня внимания, подумаешь, есть у кого-то дела поважнее, чем возглавить разрозненную империю. Ну, с кем не бывало, вы готовы служить мне, уточнил я у имперского агента. Тот, едва заметно прищурившись, прекрасно понял подоплеку вопроса. Вполне вероятно, что служба империи и служба гранд-адмиралу не совсем тождественные понятия, и здесь следует правильно выбрать, все обдумав, взвесив за и против. Да, так, похоже, у меня глаз дернулся. Вот так просто, скоропалительное решение или... Да, скорее всего или... Разведчик наверняка готовился к чему-то подобному перед разговором со мной, а потому вопрос не застал его врасплох. Я и подчиненные мне агенты готовы исполнить вашу волю, гранд-адмирал. Мудрый выбор, оценил я. Ваша решимость будет оценена по достоинству. Однако у нас впереди немало работы. Первое, что я хотел бы от вас услышать, так это информацию о Маффе сектора Марждайн и о личности командира Звездного Разрушителя, что остался на орбите Тангрена после бегства у Бектората. Их личные характеристики, степень лояльности, надежности и компетентности. Уверен, что вам не составит труда покопаться в памяти и припомнить старые рапорта, которые вы прежде писали своему начальству. Что же, произнес я, подводя итог встречи, у вас и ваших людей есть 4 часа, чтобы подготовиться к миссии. Какова наша цель? Сухим профессиональным тоном поинтересовался Браво-2. Найдите для меня одного человека, произнес я, его фамилию получите чуть позднее, непосредственно перед отправкой на задание. Известные нам о нем сведения весьма отрывочны. Бывший контрабандист, некогда командовал кораблем в банде человека, известного как Жорж Кардас. По моим сведениям, он в настоящий момент активно интересуется азартными играми и очень сильно любит плавучие игральные заведения. Нужен живым или мертвым, уточнил Сергиус. Исключительно живым, произнес я. Считайте это задание проверкой вашей профессиональной пригодности. Задачу понял, гранд-адмирал, с серьезной миной на лице ответил координатору Бектората. Имеются какие-либо ограничения в сроке выполнения операций? Не позднее, чем через 2 недели он должен быть у меня перед глазами, прояснил я и этот вопрос. Будет исполнено, заявил имперский разведчик. Могу ли я идти? Идите, равнодушно произнес я, наблюдая за тем, как разведчик покидает помещение, посмотрел на Пиллиона. Так понимаю, капитан, произнес я после того, как Сергиус покинул отсек, у вас есть вопросы? Да, сэр, утвердительно закивал головой командир Химеры. Вы уверены, что этому убикторотовцу можно доверять? Вот мы и выясним это, заявил я, посмотрев на хронометр. Через час у меня первая встреча, через 2, вторая, с Маффом и капитаном Игором, произнес Пиллион. Сэр, если честно, не могу понять, для чего вы интересовались мнением этого разведчика относительно личности этих людей. Разве можно доверять словам человека у Бектората? Ни на мгновение нельзя, заявил я. Однако, стоит дать ему шанс. Координатор Сергиус высказал желание служить нашему делу. Пока нет объективных оснований считать, что он лжец, выдвигать обвинения и избавляться от подобного рода помощи мы не будем. Наоборот, дадим ему шанс доказать свою лояльность. Например, проверкой его оценки, данной другим разумным в ходе предстоящих встреч. Пиллион, выслушав ответ, поморщился, явно от досады на свое скоропалительное высказывание, и понимающе кивнул. Похоже, предубеждение насчет имперской разведки он никак не мог перебороть, а потому решил, будто я кому-то поверил на слово. Вы получили сведения о том, как быстро на верфи исправит повреждения наших кораблей, поинтересовался я. В пределах 2-4 недель из доков выйдут все корабли, сэр, сообщил командир Звездного Разрушителя. Химера будет готова к бою через 3 дня, мертвая голова и повелительный, еще через сутки, остальные звездолеты будут покидать ремонтные мастерские спустя неделю. Ремонт обойдется примерно в 500 000 кредиток за все корабли, но это опустошит практически все склады Тангрена. После следующего сражения у нас уже не будет под боком запасных частей для быстрого ремонта. Распорядитесь отправить караван звездных галеонов на верфи Билбринджи, приказал я. Нам нужны запчасти, нужны истребители, перехватчики, бомбардировщики, любые ресурсы, которые позволят нашему флоту производить ремонт в одном месте, здесь, как только прибудет орбитальная оборонительная станция и корабли, которые к нам доставят господа Ферри и Вейн, у нас не будет проблем с организацией как патрулирования, так и дальнейшего наступления. Сэр, быть может, тогда следует переправить с Билбринджия и захваченные фрахтовики, уточнил он, как и эксперименты с маскировочным полем. В этом нет нужды, капитан, заявил я, мы не будем складывать все свои преимущества в одном месте, чуть было не произнес до боли знакомую фразу про яйца и корзину. Тем более, что здесь и без того будет немало работы у сотрудников верфи, чтобы еще и отвлекаться на сторонние проекты. Грузовые ангары мертвой головы повелительного опорожнены от их астероидного груза. Так точно, сэр, произнес Пиллион. Стандартная процедура требует сгружать с корабля боеприпасы, военную технику и наземный контингент, вместе с экипажем, кроме вахты, на время ремонта. Я помню стандартные процедуры, капитан, у меня от них скоро голова болеть начнет, но гораздо больше меня интересовало то, насколько точно их соблюдают работники на верфи. За то время, что они находились под контролем у Бектората, могли произойти разительные перемены в человеческой психологии, касающиеся отношения к выполнению приказов. Распорядитесь, чтобы на кораблях оставались наши технические команды помимо основной работы, помощи в исправлении повреждений еще и вели наблюдение за действием рабочих. Мятежники очень любят уничтожать или захватывать наши корабли во время исправления повреждений. Сэр, не чрезмерно ли это требование? Уточнил Пиллион. Экипажи никогда не занимались ремонтом своих кораблей на верфях. Это противоречит традициям и принятым на флоте порядкам. Похоже, вы не поняли, капитан, вздохнул я. Традиции и предписания полезны тогда, когда они не вредны. Ждать от 2 до 4 недель, когда корабли флота вступят в строй, в мои планы явно не входит. У нас имеются иные стратегические задачи, а потому экипажи будут принимать участие в восстановительных работах. Я вас понял, сэр. По выражению лица Пиллиона было видно, что он мое решение не очень-то и одобряет, однако и возражать не будет. Вот и хорошо, произнес я, посмотрев на хронометр. На этом, более не задерживаю вас, капитан. Чего не отнять у Пиллиона, он вовсе не глуп и прекрасно понял, что разговор с Маффом и командиром нашей новенькой победы будет проходить без его участия. Проводив взглядом то, как командир Химеры покидает отсек, еще раз взглянул на хронометр. Времени до встречи с Маффом оставалось не так уж и много, но достаточно, чтобы подытожить события сегодняшнего дня.